прошло много лет. Давно минуло детство и отлетела юность. У Кати теперь большая семья, муж ее служитель церкви. И вот однажды она встретила человека, которого арестовали вместе с ее отцом Петром Зигертом. Он рассказал Кате, как их заключенных заперли в областном городе в большой мельнице. Каждого арестанта вызывали на допрос и заставляли подписать ложные показания. Этот мужчина был неверующим и подписал какие-то документы, а отец не подписывал. Его много раз вызывали. «Все равно убьют», — говорил Петр. «А если я буду лгать, то не встречусь с Господом». Мельница была забита заключенными. Они стояли плотно друг к другу. Этот мужчина стоял возле самой двери, рядом с отцом. Через щели было видно, что творилось на улице. Площадь перед мельницей хорошо освещалась. На допросы вызывали только ночью. Катиного отца уже неоднократно вызывали, и вот вызвали в последний раз. «Я видел», — рассказывал мужчина, — «как на площадь въехала закрытая машина. В нее втолкнули Петра и еще одного заключенного, потом сели двое с автоматами, и машина уехала. Примерно через полчаса машина вернулась, из нее вышли только двое с автоматами». «Жаль, Петр был хороший человек», — закончил рассказчик. Так Катя узнала о кончине своего отца. Позже она получила документ, в котором сообщалось, что отец не просидел под следствием и 2 месяцев, и его расстреляли. Он ушел из жизни неизвестным героем, не возлюбив души своей до смерти, желая оказать верность Господу. Навеки, навсегда он водворился у Бога, ожидая тех, кто еще странствует по жизни, перенося скорби и испытания. И опять волной нахлынули воспоминания. Нет, не оставил Бог надеющихся на Него, слава Ему за Его верность. Встречи расставания, грусти радость тесно сплетены. После смеха горькие рыдания, после слез дыхание тишины. Порой обернется счастьем необъятным, вдруг с неуловимой быстротой. Мы идем туда, где нет страдания, страха нет и нет житейских гроз. Светит радость благостным сиянием в той стране, где все во всем Христос. Стоит для Спасителя трудиться за правду Божью пострадать, чтоб навеки с Ним соединиться и хвалу Спасителю воздать, чтоб навеки с Ним соединиться и хвалу Спасителю воздать.